себя Стью пришел около 10 утра 2 октября, хотя ни он, ни Том не знали, какой это день. Том развел огромный костер и завернул Стью в свой спальник и одеяло. Сам он сидел у костра и жарил кролика. Коджик с довольным видом лежал на земле между ними. «Том!» — прошептал Стью. Том подошел. Стью увидел, что он отрастил бороду и вообще выглядел совсем не тем человеком, который покинул Боулдер 5 неделями раньше. Синие глаза радостно блестели. «Стью Редман, ты уже проснулся, родные мои, да? Я рад. Так хорошо видеть тебя. Что ты сделал со своей ногой? Ушиб, наверное. Я однажды ушиб свою. Спрыгнул со стога сена и сломал, наверное. Папаш, высек меня. Родные мои, да! Это случилось еще до того, как он сбежал с Диди Пэкалот. Моя тоже сломана. И сильно. Том, мне ужасно хочется пить. Ох, вода есть, любая, вот!» Он протянул Стью пластиковую бутылку, в которую когда-то наливали молоко. Теперь ее наполняла вода, чистая и вкусная, безо всякой грязи. Стью жадно пил, а потом его вырвало. «Пить надо медленно и не спеша», — сказал Том. «В этом весь секрет. Медленно и не спеша. Ох, как приятно тебя видеть. Повредил ногу, да?» «Да, сломал. Неделю тому назад. Может, раньше». Стью вновь выпил воды, и на этот раз она удержалась в желудке. «Но нога — это еще не все, Том. Я сильно болен. Высокая температура. Послушай меня». «Точно! Том слушает. Просто скажи мне, что надо сделать». Том наклонился к нему, и Стью подумал... Он выглядит умнее. Неужели такое возможно? Где был Том? Знает ли что-нибудь о судье, о Дэйне? О многом надо поговорить, а времени нет. Ему становилось все хуже. В груди дребезжало, словно кто-то стучал цепями. Как при супергриппе. Обхохочешься. «Надо сбить температуру», — сказал он Тому. «Это первое. Мне нужен аспирин. Ты знаешь, что такое аспирин?» «Конечно, аспирин. Для быстрого облегчения». «Да, совершенно верно. Ты пойдешь по дороге, Том. Заглядывай в бардачок и багажник каждого автомобиля. Ищи аптечку первой помощи. Обычно это коробочка с нарисованным на ней красным крестом. Когда найдешь аспирин в одной из этих коробочек, принеси сюда. А если найдешь автомобиль с походным снаряжением, принеси палатку, хорошо?» «Конечно», — Том поднялся. «Аспирин и палатку. А потом ты быстро пойдешь на поправку, да?» «Что ж, это будет началом». «Слушай, а как Ник?» — спросил Том. «Он мне снился. В моих снах он говорит мне, что делать, потому что во сне он может говорить. Сны такие странные, правда? Но когда я пытаюсь заговорить с ним, он всегда уходит. С ним все хорошо, да?» Том озабоченно посмотрел на Стью. «Не сейчас», — ответил Стью. «Я сейчас... Я не могу говорить. Об этом не могу. Принеси мне аспирин, хорошо? Тогда мы поговорим». «Хорошо?» Но страх окутал лицо Тома, как серое облако. «Коджак, хочешь пойти с Томом?» Коджак хотел. Они ушли вместе, направившись на восток. Стью лег и закрыл глаза рукой. Когда он вновь вернулся в реальность, сгущались сумерки. Том тряс его. «Стью, просыпайся! Просыпайся, Стью!» Стью пугалось, что время вдруг стало ускользать на достаточно длительные промежутки, когда он целиком и полностью утрачивал связь с реальностью. Сесть он сумел только с помощью Тома, а когда сел, ему пришлось наклониться вперед, потому что его начал терзать кашель. Он кашлял так долго и надсадно, что едва вновь не потерял сознание. Том с тревогой наблюдал за ним. Мало-помалу Стью справился с кашлем. Поплотнее завернулся в одеяло, его опять била дрожь. «Что ты нашел, Том?» Том протянул аптечку первой помощи. В ней лежали бинты, пластырь, маленький пузырек меркурохрома и побольше с таблетками анацина. Меркурохром — антисептическое средство, анацин — группа жаропонижающих и снимающих головную боль препаратов. Стью пришел в ужас, когда понял, что не может справиться с крышкой. Ему пришлось отдать пузырек Тому, который, провозившись, сумел его открыть. Стью запил 3 таблетки анацина водой из пластиковой бутылки. «И я нашел вот это», — сказал Том. «В автомобиле, набитом походным снаряжением, но палатки там не было». Он принес огромный, толстый двухместный спальный мешок, ярко-оранжевый снаружи и звездно-полосатый изнутри. «Да, здорово. Ничуть не хуже палатки. Ты все сделал отлично, Том». «И это? Лежали в том же автомобиле». Том сунул руку в куртку и достал несколько пакетов из фольги. Стью не верил своим глазам. Сублимированные концентраты. Яйца, горошек, тыква, говядина. «Еда, правда, Стью? На картинках еда, родные мои, да!» «Это еда», — благодарно согласился Стью. «Думаю, единственное, какую примет мой желудок». Голова гудела, а где-то глубоко, наверное, в самом центре мозга, стучал отбойный молоток. «Мы можем согреть воду. У нас нет ни кастрюли, ни котелка». «Я что-нибудь найду». «Да, хорошо». «Стью!» Стью посмотрел на его охваченное тревогой, несчастное лицо, лицо мальчика, несмотря на бороду, и мягко сказал. «Он мертв, Том. Ник мертв. Прошел почти месяц. Это политика. Пожалуй, можно сказать, убийство. Я сожалею». Том наклонил голову, и в свете вновь разведенного костра Стью увидел, как капают его слезы. Они падали серебряным дождем. Том молчал, а когда снова поднял голову, его синие глаза блестели ярче, чем прежде. Он вытер их ладонями. «Я знал, что он мертв», — просипел Том. «Я не хотел думать, что знаю, но знал. Родные мои, да, он все время поворачивался ко мне спиной и уходил. Он был для меня главным человеком, Стью. Ты это знал?» Стью протянул руку и сжал большую ладонь Тома. «Знал, Том». «Да, был, родные мои. Мне его ужасно недостает. Но я собираюсь увидеть его на небесах. Том Каллен увидит его там. И он сможет говорить, а я смогу думать, ведь так?» «Меня это совершенно не удивит, Том». «Ника убил плохой человек, Том знает. Но Бог разобрался с этим плохим человеком. Я это видел. Рука Божья опустилась с неба». Холодный ветер дул по бесплодным землям Юты, и Стью дрожал всем телом. «Разобрался с ним за то, что он сделал с Ником и бедным судьей. Родные мои, да!» «Что ты знаешь о судье, Том?» «Убит в Орегоне. Его застрелили». Стью огорченно кивнул. «А Дэйна, ты что-нибудь о ней знаешь?» «Том видел ее, но ничего не знает. Они определили меня убирать улицы. Однажды, возвращаясь домой, я увидел, как она делала свою работу. Ее подняли высоко над землей, и она меняла лампу уличного фонаря. Она посмотрела на меня и...» Он замолчал, а когда заговорил вновь, обращался скорее к себе, чем к Стью. «Она видела Тома. Она узнала Тома. Том не знает. Том думает. Она узнала. Но больше Том ее не видел». Вскоре Том вновь ушел за добычей, взяв с собой Коджика, а Стью задремал. Вернулся Том не с жестяной банкой, на что надеялся Стью, а со сковородой с высокими стенками, достаточно большой, чтобы в ней поместилась рождественская индейка. В пустыне, похоже, сокровищ хватало. Стью улыбался, несмотря на болезненные высыпания, которые начали появляться на губах. Том рассказал ему, что взял сковороду из оранжевого фургона с большой буквой «А» на борту. Стью догадался, что кто-то пытался убежать от супергриппа со всем своим домашним имуществом. Конечно же, ничего не вышло. Полчаса спустя они приступили к ужину. Стью ел осторожно, отдавая предпочтение овощам, разбавляя концентраты водой до состояния кашицы. Все съеденное осталось в желудке, и он почувствовал себя лучше. Вскоре после ужина они уже спали. Коджик устроился между ними.